«Ты бежал от соблазна ереси?» — процедил Бернард. «Или ты бежал от следствия, посланного обнаруживать ересь и вырывать дурные ростки? А добросердечные клюнийские монахи думали, что совершают акт милосердия, принимая тебя и таких, как ты. Но мало сменить рясу. Душа сама собой не очищается от скверны еретических лжетеорий, и поэтому мы сейчас здесь обязаны проверить, что же гнездится в тайниках твоей нераскаянной души и чем ты занимался до того, как попал в это святое место. Душа моя невинна, не знаю, что вы имеете в виду под еретическими лжетеориями», — сдержанно отвечал Келлерь. «Вы видите!» — вскрикнул Бернард, поворачиваясь к другим судьям. «Вот так они все! Когда их арестуют, они предстают перед судом с таким видом, будто совесть их спокойна, и на душе нет угрызений, и не ведают, что это самый заметный признак их вины, потому что по-настоящему невиновный человек на процессе не чувствует себя спокойно. Спросите его, знает ли он, какие причины привели его к аресту. Ты знаешь это, Ремигий?» «Ваша милость», — отвечал Келлерь, — «мне хотелось бы услышать это из ваших уст». Я с удивлением отмечал, что у Келлеря на все ритуальные вопросы, казалось, были заготовлены столь же ритуальные ответы, как будто он заранее изучил и правила проведения допроса, и все уловки следователей, как будто заранее готовился к подобному повороту судьбы. «Вот-вот!» — восклицал тем временем Бернард. «Типичный ответ нераскаявшегося еретика. Они юлят и петляют, как лисы, и очень трудно их подловить, потому что их мораль дает им право лжесвидетельствовать на допросе, спасаясь от справедливого наказания. Они выдумывают замысловатые ответы и стараются запутать следователя, а ведь тот страдает уже и от одной необходимости общаться с такими презренными личностями. Так что же, Ремигий, ты никогда не имел ничего общего с так называемыми полубратьями, иначе с братьями бедной жизни или же с бегинами?» «Я жил с жизнью монаха-миноритов в те времена, когда мир был объят спорами о бедности, но к секте бегинов никогда не принадлежал». «Видите, — сказал Бернард, — он отрицает принадлежность к бегинам, потому что бегины, хотя и являются участниками той же самой полубратской ереси, относятся к полубратьям недружелюбно, называют их отсохшей ветвью францисканского ордена и считают себя чище и совершеннее, чем полубратья. Однако у тех и у других многие обычаи совершенно одинаковы. Станешь ты отрицать, Ремигий, что тебя видели в церкви, как ты молился, скрючившись и повернувшись лицом к стене, либо простершись на полу и накрывши голову капюшоном, вместо того, чтоб, как положено, становиться на колени, сложив ладони, как делают прочие люди? Члены ордена святого Бенедикта тоже простираются в надлежащих случаях. Я спрашиваю не про надлежащие случаи, а про ненадлежащие. Итак, ты не отрицаешь, что принимал и ту, и иную позу, характерную для бегинов. Но все-таки ты утверждаешь, что ты не бегин. Тогда скажи, во что ты веруешь?» «Ваша милость, я верую во все, во что верует добрый христианин». «Ну, просто святой ответ! А во что верует добрый христианин?»